обрисовывает здания. Я бы в старый домик ваш прибежал без опоздания. Я б пришел тебе помочь по путям трамвайных линий. Но опять рисует ночь черным углем белый иней. Черным углем белый иней. У тебя же все они полудетские печали. Погоди, по времени наша жизнь еще в начале. Пусть уходит наш трамвай, обращая к ночи зрение. Я шепчу беззвучно, дай позаимствовать умение. Позаимствовать умение. Помоги мне в миг бесплодный. Я последний ученик в мастерской твоей холодной. В мастерской твоей холодной.